Борис Пшеничный. Капсула. Он пришел встречать Покровского на вертолетную площадку, но представляться не спешил. Сидел на камне у дальнего края поляны, жевал сухую былинку, перебрасывая ее из одного угла губ в другой, и безучастно наблюдал за высадкой. Гость неумело выбрался из вертолета, обеими руками принял от пилота невероятных размеров саквояж, не удержал, уронил, сам чуть не упал. Кое-как ухватив саквояж за одну ручку, он уже не пытался его поднять, потащил волоком по траве, лишь бы побыстрее и подальше от свистящих над головой лопастей. Вертолет, казалось, желал того же, побыстрее, подальше и, едва избавившись от пассажира, обрадованно взревел, рывком оттолкнулся от грунта в горбатом полете, даже не набрав высоты, умчал к горизонту. Оглушенный, встрепанный воздушными вихрями, гость все еще куда-то волок непосильный багаж, оставляя за собой широкую полосу примятой травы. Чем это так загрузился? Должно быть, приборы, — предположил Карпов, неторопливо направляясь к прибывшему. Он обманулся в своих ожиданиях. Прежде ему не доводилось иметь дело с учеными. Покровского не знал ни в лицо, ни по фотографиям, и когда по рации предупредили, что прилетит доктор, физик, профессор, да еще громкий лауреат, воображение нарисовало нечто солидное, внушительное, крупногабаритное, а тут сухонький, тощенький, какой-то недокормленный, а рядом с брюхатой сумкой совсем гном, сам мог бы в нее вместиться. «Дайте-ка мне», — предложил, подойдя, Карпов, но опоздал с помощью. При очередном рывке лопнула ручка, тут же, не выдержав варварского обращения, разошлась застежка молния, и из саквояжа, раскатываясь во все стороны, посыпались консервные банки. Вот так приборы. Ничего больше не было, только консервы в великом множестве. Подняв одну из банок, Карпов прочел: «Завтрак туриста». Профессор-гном бросился собирать руками и ногами, пытался согнать консервное стадо в кучу, но у него ничего не получалось. Банки увертывались, выскальзывали и разбегались еще дальше. «Да оставьте вы их», — остановил его Карпов. «Никуда они не денутся». И правда, неожиданно легко согласился гость. «Куда им деться?» «Я потом солдат пришлю, подберут», — пообещал Карпов. «Совсем не обязательно. Пусть себе. Не нужны они мне. Это все жена». Покровский осекся и беспомощно виновато посмотрел на Карпова. «Я сморозил глупость, да? Вы уж милостиво простите. Здесь, конечно, не место поминать домашних, как-то вырвалось. Хотелось объяснить, откуда, будь они неладны, эти консервы. Он их и пробовать никогда не пробовал, не знает даже, какие на вкус». Отказывался, сопротивлялся. Да женщин разве переспоришь? Жена и слышать не хотела, из дома не выпускала. Бери и все, иначе никуда не поедешь. Почему-то решила, что он здесь с голоду. «С голоду мы вам умереть не дадим», — Карпов с невольной жалостью взглянул на заморыша лауреата. «Много ли такому надо? А жена знает, где вы и зачем?» Гость не ответил. Но вопрос заставил его подобраться, напомнив о чем-то, что одно только и могло занимать его мысли. «Это далеко отсюда?» — напряженно спросил он. «Не очень. Хотите сразу туда? Как вы считаете? Может, пока...» У профессора был такой вид, будто над ним все еще сновали вертолетные лопасти, и он не знал, куда от них деться, даже голову вобрал в плечи. «Успеется», — сказал Карпов. «Устроитесь, отдохнете, потом можно и туда». С гостем ему все стало ясно. Уводя его с вертолетной площадки, он пнул в сердцах подвернувшуюся под ноги банку консервов, словно она в чем-то была виновата. На подходе к лагерю их встретил рослый детина в выцветшей гимнастерке и яростно на гуталининых сапогах. Приблизившись, он замялся, не зная, к кому обратиться, потом все-таки решил, что гость слишком жидковат, чтобы брать его в расчет, и, развернувшись к Карпову, начал было докладывать. Карпов прервал его. «Собери гуськов всех, кто есть», — распорядился он, и повел Покровского по лагерю. «Собственно, какой там лагерь? На расчищенной от кустарника поляне в разброс стояли три армейские палатки, обложенные понизу подсохшим дерном. Одна человек на 10, две другие поменьше. Над самой крайней нависала антенна. «Там у нас рация», — пояснил Карпов. «Прошу сюда». Он подвел профессора к ближайшей палатке, откинул полог. При своем росте Покровский вошел, не сгибаясь, как в дверь. Избалованный городским комфортом и не бывавший даже в сельской избе, он со жгучим интересом экскурсанта оглядел скудную обстановку походного жилья. Складной пластиковый стол, к нему такой же стул, по бокам две тщательно заправленные раскладушки и между ними в изголовье поставленный на попа деревянный ящик, служащий, видимо, тумбочкой. И все это, надо же, симметрично расставлено, аккуратно уложено, нигде ни соринки, ни морщинки, ничто не торчало и не выпирало. Солнечный свет, и тот, проникая сквозь плотную палаточную ткань, терял природную лучистость, лил ровно, чинно, сплошной охровый плафон. Покровский мялся у входа, не решаясь пройти. Вдруг что-то заденет, сдвинет, не там встанет, нарушит непостижимый для него порядок. «Не хоромы, конечно, да нам что, гостей не принимать?» Карпов по-своему понял замешательство профессора. «Но хотите, могу отселиться». «Нет, что вы, ни в коем случае, вдвоем веселее», — поспешил заверить Покровский. «Что верно, то верно. Вместе надежнее. Одному здесь и не уснуть. Да вы проходите, садитесь». Карпов выдвинул из-под стола единственный стул, сам остался стоять. Покровский и не подумал сесть. Он все еще чувствовал себя как в музее, где за черту не переходить, громко не говорить, руками не трогать. «Вот как у вас своеобразный, я бы сказал, уют», — подвел он, наконец, итог своим впечатлениям. «Боюсь, только я вам», — не найдя подходящего слова, Покровский пустился в пространные извинения. «Не обессудьте, мол, если ненароком намусорит, наследит». С аккуратностью, видите ли, у него сложные отношения. Скорее даже он неряха. Не по убеждению, нет, чистоту и порядок он уважает. По натуре такой, не собран и не приучен. На этой почве у него дома частенько случаются недоразумения. Жена-то чистюля, крайняя противоположность, ну и, естественно, конфликты. Но здесь он уж постарается, будет следить, как положено по уставу. Устав ведь для всех, для него тоже, хоть он и штатский. «Что ты можешь знать об уставах?» — усмехнулся про себя Карпов. «Жена, вот весь твой устав». «Вы только, пожалуйста, поправляйте меня, если что не так, не стесняйтесь», — с детской серьезностью попросил Покровский. Он, оказывается, уже думал, как ему втянуться в лагерную жизнь, приспособиться к железной воинской дисциплине и имеет на этот счет кое-какие практические соображения. Профессор не успел изложить свои соображения, снаружи послышались команды на построение, топот солдатских сапог, и Карпов повел его знакомиться с личным составом отряда. «Да чего же это непристойно, когда все в военной форме, а ты один в цивильном костюме, стоишь как голый, и смотрят на тебя как на голого. В бане проще, там все нагие». Покровский старался держаться позади Карпова, выглядывая из-за его плеча. Убей бог, если он кого запомнил, хотя в строю было всего шестеро. Еще один, по докладу Гуськова, находился в наряде. Обходя шеренгу, каждому пожимал руку, каждого ему называли по фамилии. Фамилии разные, а вот лица все казались на одно лицо. Единственное, что он тогда усвоил, различие в званиях. Те, что в строю, рядовые. Гуськов — сержант, а Карпов, выяснилось, майор. Звездочки-то на погонах не лейтенантские, покрупнее, как это он сразу не разглядел. Его тоже представили, со всеми учеными степенями и должностями, но из множества важных титулов на солдат, настороженно разглядывающих неказистого гостя, произвело впечатление лишь «научный эксперт». В таком качестве он прибыл в отряд, и только это имело какое-то отношение к их сегодняшней службе. Затянувшееся представление закончилось. «Какие вопросы будут к товарищу эксперту?» — громко во весь голос спросил Карпов, словно обращался не к тощенькому строю, а к ротной колонне. Любопытствующих не оказалось. «Может, вы желаете что-то сказать?» Майор повернулся к профессору. «С вашего разрешения». Покровский посуетился, повертел головой, удачно ли стоит, всем ли будет слышно. Еще дома он заготовил на такой случай нечто вроде обзорной лекции о так называемых загадочных явлениях природы. Для начала, как ему представлялось, следовало бы напомнить о наиболее нашумевших историях. Сколько толков было, к примеру, вокруг Бермудского треугольника, шотландской Несси, НЛО. Потом коротко об экзотике микро- и макромира, включая очарованные частицы и черные дыры, и лишь после этого вести речь о странном объекте, обнаруженном в здешних горах, еще одной загадке, которая, возможно, стоит всех других вместе взятых. Важно было подвести слушателей к мысли, что природа не впервые подбрасывает людям совершенно, казалось бы, невероятные вещи, но рано или поздно для них находятся вполне естественные объяснения. Так и с этим подкидышем. Наука не отступится, пока не узнает, что оно такое и откуда взялось. Закончить свое выступление он намеревался на бодрой ноте. Мы, мол, столкнулись с конкретным, хотя и странным физическим телом, ничего сверхъестественного в нем нет, так что не надо поддаваться дикарским страхам и долой всякую мистику. Однако домашняя заготовка не пригодилась. По дороге в лагерь он успел растерять весь запас оптимизма, а сейчас под тяжелыми взглядами угрюмых солдат и вовсе сник. Ему ли, прибывшему, что называется, с корабля на бал, поучать тех, кто уже вторую неделю потеет на этом балу? «Собственно, у меня только два слова», — торопливо произнес он. «Хотелось бы знать, как вы его называете? Ну, этот объект». «Капсулу, что ли?» — уточнил сержант. «Капсулу? Почему капсула?» «Ну, потому что...» — сержант, похоже, стушевался. «Потому что капсула. А что еще?» «Так вы считаете, он полый сосуд? И что, по-вашему, там внутри?» «А бес ее знает. Она же не подпускает к себе». Договорились выйти через час. Отправив профессора в палатку отлежаться после перелета, Карпов позвал радиста, велел связаться со штабом округа. Там, должно быть, уже ждут его доклада и наверняка спросят, как показался ему эксперт. Брюзжать не хотелось, да и сказать пока было нечего. Рассмотреть друг друга толком не успели, но вспомнил консервную эпопею, вспомнил, что ученый муж, едва прибыв, уже дважды порывался рассказать о жене, без которой, видать, шагу ступить не может, и не удержался, проворчал в трубку. «Кого прислали? Его ж за ручку надо водить». Из штаба строго заметили, чтобы он не умничал, без него знают, кого присылать. Для полной ясности дали понять, что старшим у них в отряде теперь научный эксперт, а ему, майору Карпову, надлежит обеспечить работу профессора и без его ведома ничего не предпринимать. Словом, знай, сверчок, свой шесток. Все это он выслушал спокойно, без возражений. Начальству бывает виднее, особенно со штабной колокольни. Только ему здесь тоже кое-что видно, и если его мнение ничего не значит, то хрен с вами, будет помалкивать. Но тогда уж от него многого не требуйте, сами все решайте и посмотрим, что из этого получится. Для начала вот вам задачка. Как быть с консервами? Вне всякой связи спросил он, сожалея, что не видит физиономии говорившего с ним штабного офицера. Ох, и вытянулась же она. Какие еще консервы? Ах, тебе непонятно. Так я поясню. Завтрак туриста. При чем тут туристы? Что за чушь? Какой же ты бестолковый, а еще при штабе. Консервы так называются. Саквояж лопнул, банки высыпались, валяются. Не морочьте мне мы... Голос штабиста набрал высоту. Доложите, как положено. Откуда консервы? Чьи? Вот видишь, тебя уже на грубость потянуло. Ты только сразу не срывайся, побереги нервишки, они тебе еще пригодятся. Мы долго будем разговаривать. С профессором прибыли, жена всучила, чтобы не отощал. Хватит болтать. Он отказывался, а она на своем, полный саквояж, лопнул, не выдержал. Да вы спятили, а там с полсотни будет, валяются без присмотра. Прекратить! — штабист уже визжал. — Вам сказано, решайте все с экспертом. — Не могу, он спит. Или прикажете разбудить? Мембрана хрюкнула, связь прервалась. Когда рация вновь заговорила, вместо нервного штабиста был уже другой. Карпов узнал голос полковника Висковского из политотдела. — Ты там, Карпов, не валяй дурака. У нас здесь и так поговаривают, что вы все уже того. А что, заметно? В общем, возьми себя в руки и действуй по обстановке. Как на объекте? Сейчас сходим, посмотрим. Ваш-то эксперт без смены белья прибыл. Опять ты со своими штучками-дрючками? Какие дрючки? Он же в штаны наложит. Что, пусть так и ходит? Закончив разговор, Карпов долго еще сидел у рации. Ну вот, проговорился полковник. Выходят, уже и в округе знают, или, во всяком случае, догадываются, что с ними здесь творится какая-то чертовщина. Кончится тем, что в психушку упекут. А он еще сомневался, на что-то надеялся. Карпов искоса посмотрел на радиста. Тот усердно ковырял спичками под ногтями. Маникюрничал с таким видом, будто ему ни до чего дел нет. А ведь слышал разговор, слышал шельма. Самый ушлый народ в армии — связисты. Ничего от них не утаишь. Хотел было предупредить, чтобы не болтал лишнего, потом махнул рукой, а бесполезно. Такой уж сволочной закон. Первыми узнают те, кому не положено знать. И как раз то, что держится в секрете. И с этим ничего не поделаешь. Нашел чем ковырять. Возьми ножницы да подстриги как следует. Майор вышел из палатки. Была бы дверь, хлопнул бы. Все потому, что радист — единственный в отряде, кто не ходил к капсуле. С ним ничего не делалось, ему ничто не угрожало. Они прошли лощину, низом обогнули крутой косогор с неожиданным скальным обнажением. Свежая, едва намеченная тропа, вильнув между валунами, снова повела на подъем. Идти осталось немного, взобраться на плечо горы, и там тропа кончится. Дальше никто не ходил. Покровский тащился сзади, отставал, и Карпову приходилось останавливаться, терпеливо ждать. Он уже заметил перемену в спутнике, поскучнел, попритих, уважаемый эксперт. Спотыкаться стал на ровном месте, но пока не догадывается, что с ним. Усталость тут ни при чем. Не с чего было устать, от лагеря километры не прошли. «Что значит сидячая жизнь?» Разучился ноги переставлять, оправдывался, тяжело дыша, Покровский. Он все еще искал какие-то невинные объяснения. «Глупости, глупости, профессор!» Майор не собирался переубеждать его. «От вертолетной площадки ты шел веселее». Вскоре показался невысокий тур, наспех сложенный из камней и веток. Карпов сам соорудил его неделю назад. Это был рубеж, за которым начинало действовать уже вовсю. Не доходя до метки, он предложил спутнику передохнуть, да и самому нужно было настроиться. Сколько бы ни ходил сюда, все то же. Накатывает волна животного страха, и никакими ухищрениями не унять ее. Давит и давит, чем ближе к капсуле, тем сильнее. Пора было предупредить профессора, чтобы не очень паниковал. На всех так влияет, тут уж никуда не деться, надо перетерпеть. Объяснять, однако, не понадобилось. Он перехватил встревоженный взгляд. «Уже?» «Да-да, оно самое. Умница, профессор, сам все понял». Они подобрались к гребню горы. Карпов попросил спутника подождать, сам продвинулся еще на несколько шагов и негромко позвал кого-то. Над землей выросла голова в каске. Майор сделал знак рукой, и из невидимого стропы окопа проворно выбрался солдат. Переговорив о чем-то, они вместе спустились к Покровскому. «Она вас почувствовала, товарищ майор, заискрила». Солдат нервно улыбался, глаза его возбужденно бегали. «Мы тоже ее почувствовали, дала знать». Карпов ободряюще посмотрел на посеревшего профессора. «Ну что, пойдем знакомиться?» Для Покровского окоп оказался слишком глубоким, скрыл его с головой. Майор подсказал: «Одну ногу на уступ, другой — упереться в заднюю стенку. Приспособившись, профессор выглянул из-за бруствера.